Глава 71. Выбравшись из теплой постели, Елена встала под душ, включила кран и вздрогнула от напора прохладной воды. В голове просветлело. Остатки тяжелого сна исчезали в сливном отверстии вместе с пенящимися струями воды, но облегчения это не принесло. Заботы предстоящего дня и решающий поединок стали выглядеть рельефнее и превратились в скалу, которую предстоит штурмовать с риском для жизни. Постепенно вода становилась теплой, Елена потянулась за шампунем. Черт бы побрал условности, сегодня для победы она должна выглядеть эффектной бестией. После душа женщина осмотрела себя в зеркало и осталась довольной. Завернувшись в халат и накрутив на голову полотенце, Елена прошла на кухню. Закипающий чайник заглушил шаги дочери. Елена заметила Настю, когда девочка села за стол, подперла кулачками щеки и уставилась на йогурт. «Настя, тебе кашу сварить?» «Сегодня у нас решающая игра за выход из группы». «У меня тоже решающая», — подумала Петелина. «Проиграем, вылетим». «У меня и того хуже. Тренер оставила Веру с Кипом, но доверила мне последние самые важные броски, представляешь? Я же говорила, что все наладится. Но Вера дуется и дает мне самые сложные задания. Ты справишься, Настя». «Мама, как ты не понимаешь, если я ошибусь, Вера скажет, что мы продули из-за меня». «Да, проблема», — Елена села за стол рядом с дочерью. «Делать, что должно, и будь что будет», — подняла вопросительный взгляд Настя. Петелина задумалась. «А разве я всегда поступаю, как должно?» «Это все равно, что плыть по течению, как все», — честно призналась она, вспоминая, что всегда старалась выбрать свой путь. «Как все, это плохо?» «Это нормально, но если хочешь достичь успеха, этого недостаточно. Есть стандартный ход, который ждет противник, а ты поступи иначе, сложнее. Делай неожиданные броски». «Рискованно». «Согласна», — Елена нежно потрепала Настю по голове. «Но ты знаешь, я давно убедилась, часто без риска не бывает победы». «Уверена?» «Стопудово», — вспомнила Петелина словечко дочери. В глазах Насти замерцала радуга. Девочка подняла взгляд на полотенце на голове мамы. «Я тоже помою голову. Чур, я первая сушусь феном». Передав Настю на попечение бабушки и выслушав упреки, что нормальные люди по субботам отдыхают, Елена помчалась на работу. Ей не терпелось лично убедиться, что ценные улики из Петербурга доставлены. Первым делом Петелина зашла в криминалистическую лабораторию. Взъерошенный головастик был так увлечен работой, что даже не ответил на ее приветствие. Непосвященному человеку могло показаться, что эксперт одновременно колдует над реактивами, смотрит в электронный микроскоп и работает за компьютером. Следователь подошла к хорошо освещенному столу, где лежал кухонный нож с черно-бурыми разводами, ветровка с темными пятнами и старый пыльный пакет Adidas. Удивительно, что пакет сохранился на чердаке столь долгие годы. Перед бегством в Эстонию Александр Костромин хорошо его припрятал. Теперь окровавленным уликам предстояло стать ключом к разгадке убийства Читы Брикманов. «Получится выделить ДНК?» – коротко спросила следователь. «С вас шоколад», – не отрываясь от микроскопа, ответил Устинов. «Я подготовилась». Петелина выложила на стол рядом с чайником две золотистые плитки 70% шоколада. Миша покосился на подарок и не смог сдержать улыбку. «Я постараюсь, Елена Павловна, как только получу результат, сразу сообщу вам. Не буду отвлекать». У выхода из лаборатории Петелина наткнулась на Васильича. Скелет скалился в офисном кресле, закинув ногу на ногу. Его грудь украшало новое глубокомысленное изречение. «Жизнь — это миг между прошлым и мною». «Мы все будем на него похожи», — грустно согласилась женщина. Следователь поднялась в свой кабинет. Она открыла сейф, достала прозрачный пластиковый пакет с почтовыми марками и разгладила его на ладони. Подумать только, по заверениям Кильпа Костромина, эти маленькие невзрачные картинки стоят порядка 10 миллионов долларов. В голове обычной женщины вслед за такими мыслями фантазия сразу нарисовала бы домик у моря, красивый автомобиль, украшения с бриллиантами и гардероб с люксовой одеждой и обувью. В испорченных мозгах следователя всплыл отчет о вскрытии тел коллекционера и его супруги. Петелина сунула марки в свою сумочку и посмотрела на наручные часики, которые ей вчера доставили из интернет-магазина. Новинка ей нравилась. В кабинет вошла Людмила Владимировна Астаховская. «Привет. На деловые встречи я не опаздываю», — улыбнулась Астаховская, заметив взгляд Петелиной на часы. «Леночка, ты решила не дожидаться зарплаты? Я должна выглядеть сногсшибательной сегодня». «Вскружить голову мужчине», — уточнила Астаховская. «Нет ничего проще. Поехали в магазин». «Вы даже не спросите, какому мужчине?» «Поверь моему большому опыту, мужики одинаковы. Вся разница несколько сантиметров». Елена стиснула губы, чтобы не рассмеяться в голос. Нервное напряжение впервые за сегодняшний день отпустило ее.